Глава 9. План у нас простой, но эффективный. Собрать все действующие лица этой трагикомедии в одном месте и устроить очную ставку. После этого сложно будет отрицать, что имели место отношения, порочащие мой брак и репутацию Реброва, а также нарушающие правила его компания о сексе на рабочем месте. Сейчас вечер, я сижу одна за столиком хорошего ресторана, одета, как подобает, для праздничного ужина. Руслан попросил надеть мое любимое платье и чувствовать себя совершенно свободно. Сюда же должен приехать Валера, потому что я написала ему час назад сообщение со словами, что я много думала и теперь хочу поговорить с ним. Что хочу дать ему второй шанс, потому что действительно могла быть не права. А прав был он. Последнее затмит ему разум, и он прибежит быстрее ветра. Потому что моему мужу слова о его правоте, как мед на сердце. Любимый наркотик. Он уже бежит и торопится выслушивать от меня извинения, не подозревая, какие еще гости будут ждать его здесь. Ане я написала со своего второго номера от имени Валеры, который снова якобы разбил телефон, но так хочет с ней увидеться, что кушать не может. Ведь он на больничном, пока физиономия не подзаживет, а сегодня уже их среда. Оксану пригласил Ребров, ведь она так долго добивалась его внимания, что будет торопиться получить желаемое. Внимание успешного и состоятельного владельца компании. Большой круглый стол на пятерых накрыт внутри просторной приватной комнаты, которая закрывается дверью и отделена от общего зала ресторана. Каждая мышка, что сюда войдет, попадет в самую настоящую мышеловку. Для помощи снаружи комнаты стоит охрана Реброва. Я сижу и попиваю лимонад с мятой, когда Валера появляется в назначенное время. Он одет в плохо поглаженный костюм, а синяк замазан консилером неподходящего цвета, будто он купил его в попыхах в магазине у дома. «Лизонька!» Расплывается в улыбке, когда дверь закрывается за его спиной. «Ты прекрасно выглядишь». «Присаживайся». Плавным жестом указываю ему на место напротив. Они рядом со мной. Он пробегает взглядом по остальным пустым стульям, но ничего плохого, похоже, так и не ожидает. Садится, открывает меню. «Я согласен в качестве извинения на то, что ты сама оплатишь ужин». Листает меню, а я не сдерживаюсь и качаю головой, пока он на меня не смотрит. Как всегда, эгоист. «Я буду стейк рибай и салат с креветками. А ты что заказала?» «О, а я заказала особенное блюдо. Холодное». Чуть заметно улыбаюсь. «Как твое лицо? Не помню, ты мне рассказал, как так вышло?» «Спасибо за заботу. Мне приятно, что ты осознаешь, что в этом тоже ты виновата. Я ведь упал с лестницы в подъезде из-за тебя». «Да?» — киваю и смыкаю пальцы перед собой. «Мне так жаль, что ты такой неосторожный и наивный». Добавляю. Открывает взгляд от винной карты. «Наивный?» «Да, наивный, если думаю, что я поменяю свои планы». Вижу движение у двери за спиной Валеры и откидываюсь на спинку стула. «Проходи, присаживайся». Валера резко оборачивается на стуле, как только понимает, что кто-то еще вошел в кабинку. Сзади него стоит Аня и непонимающе смотрит на меня, потом на Валеру и снова на меня. Она высокая, стройная, натуральная блондинка с голубыми глазами и неотяжеленным интеллектом. «Кажется, я ошиблась». Пытается выйти из комнаты, но дверь заперта. Мышеловка захлопнулась. Муж тяжело сглатывает и переводит на меня взгляд. «Какое совпадение, что твоя коллега Аня решила поужинать в этом же ресторане?» Опираясь подбородком на руки. «Правда же? Не к тебе же она такая красивая пришла?» Аня смотрит на Валеру и не понимает, что ей сказать, ведь ее пригласил именно он. Она даже оделась соответствующе в платье с глубоким вырезом и короткой юбкой. «Аня, да? Вы коллега моего мужа Валеры? Присаживайтесь, составьте нам компанию». Указываю ей рукой на место возле мужа. «В ресторане все равно больше нет свободных мест. Не оставаться же вам без ужина. Правда, Валер?» «Лиз, что происходит?» В его голову начинает закрадываться подозрение. «Я же говорил тебе, что мы просто коллеги, я никогда с ней не спал». Вскакивает с места. «В смысле?» Поворачивается к нему ошарашенная Аня. «Ты же мне написал, что во всем признался жене, и вы разводитесь! И что сегодня празднуем нашу помолвку!» «Я что?» — бледнеет Валера, в планы которого явно не входил новый брак, загнанный добычей хищника, который он просто утолял свой аппетит. «Ты сам так сказал!» — топает Аня. «Я ехала получать от тебя кольцо! Ты же фото прислал!» «Я? Кольцо?» Муж в шоке открывает рот. «Ты больная? Я такого не писал и не обещал никогда». Кидает на меня испуганный взгляд, понимая, что это не просто совпадение, но лицо терять нельзя. «Чего ты ко мне приклеилась? У нас ничего не было и никогда не будет». «А как же отпуск? Ты обещал мне отпуск? И что ты от жены уйдешь? Сказал, что у нас все серьезно». «Сядьте, пожалуйста», спокойно указывая обоим на их места. «Сейчас подадут главное блюдо». «Ну нет, я с твоей женой сидеть не буду. Ты меня обманул». Аня пытается выйти, но дверь открывается, и там стоят последние действующие лица.